Глава 9. Вон тот переулок оказался вовсе даже не переулком, а узким проездом между двумя городскими особняками, и высокие заборы стискивали его с двух сторон. Ширины он был такой, что двое всадников еще могли бы разъехаться, а вот если бы встретились две кареты, кому-то пришлось бы сдавать задним ходом. Проезд освещался установленными с большими промежутками фонарями и большой популярностью явно не пользовался. Вениамин Грозовой встал по центру проезда. Приспешники отошли к забору. Магистр встал напротив. «Дистанцию, Андрюша, дистанцию!» Магистр сделал пару шагов назад. «Еще!» Когда разделяющее их расстояние достигло 15 метров, Грозовой удовлетворенно кивнул. Он получил чисто тактический выигрыш. Магистр стоял почти под самым фонарем, в то время как фигура Вениамина оказалась в тени. «Наверное, он считает, что так ему будет удобнее целиться», — подумал магистр. «Готов, Андрюша?» «Начинай уже», — лениво сказал магистр. Грозовой со сноровкой опытного дуэлянта воздел руки над головой, растопырив пальцы и обратив ладони друг к другу. И, разумеется, ничего не произошло. 15 метров для контроля магистра препятствием не являлись. «Видимо, надо отойти еще дальше», — сказал Грозовой. «Наши силы все еще блокируются. Что за артефакт притащили к себе волковские?» Магистр демонстративно зевнул. «Время уже позднее. Ночь на дворе», — сказал он. «Неохота мне до утра по городу шататься. Давайте просто сведем все к презренному железу и решим вопрос прямо сейчас». «Ты хочешь отказаться от поединка чести, Андрюша?» «Говоря по правде, я не вижу в этом никаких репутационных рисков», — заявил магистр. «Победитель все равно преподнесет свою версию». «Ладно, ты сам напросился», — сказал Вениамин и потащил шпагу из ножен. Магистр ухмыльнулся и протянул правую руку, но не успел он призвать отца всех мечей, как голова Вениамина взорвалась, будто перезрелый арбуз, в который бросили топором. Вот он только что бросал гневные взгляды, а мгновением позже его голова исчезла в розовом облаке. Никакой магии в этом не было. Исчезновению головы предшествовал оглушительный в ночной тишине выстрел дробовика. Второй выстрел уложил на землю одного из приспешников. Последний, оставшийся в живых, растерянно посмотрел на два трупа, огляделся по сторонам, выбирая направление для побега. Один выход из узкого проезда перекрывал безжалостный стрелок, с другой стороны стоял магистр. Приспешник верно оценил свои шансы пройти мимо любого из них, разбежался и прыгнул на забор, зацепившись руками за кованую железяку. Он был молод и достаточно атлетичен, и мог бы преодолеть такое препятствие за несколько секунд. Вот только никто не собирался ему их давать. Грянул третий выстрел, и приспешник рухнул на брусчатку, и жизнь вместе с кровью неумолимо вытекала из проделанного в его спине отверстия, величиной в суповую тарелку. Брат Виталий выступил из тени, передергивая затвор дробовика. «Дворяне!» – процедил он сквозь зубы. «Ненавижу, блядь, дворян!» Они поспешно покинули переулок, оставив там три мертвых тела, вышли на освещенные улицы и направились к гостинице. Магистр надеялся, что Шикла уже там, и хотя бы она не ввязалась в очередные приключения. «Спасибо, конечно», — сказал магистр брату Виталию, — «но я бы и сам справился». «Знаю, что справился бы демон, но я просто не мог отказать себе в удовольствии». «Получается, что ты все это время был где-то неподалеку?» «Ждал своего момента», — подтвердил брат Виталий, — «и мой момент таки настал». «А монстра, который напал на особняк Волковских, ты видел?» «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». «Значит, видел», — сделал вывод магистр, соглашаясь с описанием. «И часто у вас подобное из-под земли вылезает?» «Случается. Не сказать, чтобы совсем уж часто, но случается. Раз в два месяца, может, чуток пореже. И, что характерно, в провинциях о таком слыхом не слыхивали. Всегда чудища в столицу приходят». «А еще что-то общее между этими случаями есть?» «Как не быть», — сказал брат Виталий после небольшого раздумья. «Все эти зверюги на дворян нападают. Чувствуют они гниль человеческую. Просто человека тоже могут зашибить, конечно, но только если он случайно на дороге попадется». «Занятно». «Я так думаю, что это ад присылает сюда чудищ за своими». «Официальная церковь разделяет эту точку зрения?» Брат Виталий сплюнул на землю. «Нет, конечно. Патриарх и его кагалы называют дворян щитом человечества, сдерживающим демонов и охраняющим народы. Но мнится мне, что если бы дворян не было, то и чудища бы на нашей стороне не шастали». Магистр счел слова брата Виталия справедливыми. Возможно, это и были явления разного порядка, но питались они все равно из одного источника. Шикла оказалась в номере. Она вольготно возлежала на постели в естественной для суккуба соблазнительной позе, заставившей брата Виталия смущенно отвернуться. «Чур меня, чур!» «Чур тебя!» — согласилась Шикла. «Накройся хотя бы одеялом», — сказал магистр. «Но мне не холодно». «Возможно, для тебя это прозвучит как что-то новое, но вообще-то существуют определенные правила приличия». «Это не новое, это скучное», — сказала Шикла, но вернула на свое тело какое-то подобие одежды. «Что же заставило вас задержаться, мальчики?» «Пришлось убить кое-кого», — сказал магистр и указал на брата Виталия. «Убивал он». «Ах, какой проказник!» — хихикнула Шикла. «Надеюсь, вы не убили того милого английского лорда, который умеет превращать руки в клинки и делать ими вжух-вжух?» «Нет, не его». «Это хорошо», — сказала Шикла. «А то мне очень хочется узнать, все ли части своего тела он умеет трансформировать». «Держись от него подальше». «Да ты никак ревнуешь, Аберон?» Магистр оставил этот вопрос без ответа и повернулся к брату Виталию. «Ты что-нибудь слышал о лорде Бордене, герцоге Эссекском?» «Известная тварь!» — снова начал цедить брат Виталий. «Считается лучшим бойцом их короны. Никто не знает, как с ним вообще сражаться. Он как ртуть. Пули пролетают сквозь него, не причиняя вред, а отверстия сразу же затягиваются. Клинки тоже не работают. Говорят, что даже если разрубить его на 1000 частей, он все равно соберется воедино и продолжит бой». «Что еще говорят?» «Что он гончий пес британского короля, и что от него еще никто не уходил. Он дотошный и всегда доводит начатое до конца. Сколько бы человек перед ним ни стояло, или, как ты уже успел убедиться, не человек». «Серьезный противник». «Сегодняшний монстр может это подтвердить», — согласился магистр. «И что эта британская машина смерти делает в вашей стране?» «А пес его знает». Он представился военным атташе. «И такое может быть». «Какие отношения сейчас между вашими державами?» «Обычные. Они нам гадят. Везде, где могут дотянуться, мы им. Но это исключительно из-под тишка. На словах-то ихний король и нашеский император чуть ли не братья. И при каждом удобном случае в десна жахаются. А в связи с чем у тебя к его персоне такой интерес?» «Хочу понять, какие могут наступить геополитические последствия, если я возьму их посольство штурмом?» «Война будет», — мрачно сказал брат Виталий. «Да, мне тоже казалось, что это типичный казус Белли». «Но с чего бы ты стал делать такую глупость?» «Похоже, что у меня нет выбора. Катерина в посольстве». «У британцев?» — изумился брат Виталий. «Но зачем?» «Герцог утверждает, что хочет на ней жениться». «Вот пес протестантский!» «Это он у тебя, получается, братского благословения спрашивал?» — поинтересовалась Шикла. «Как ни крути, ты вроде бы последний ее живой родственник». «Не спрашивал». «Тогда зачем он вообще тебе об этом рассказал?» «Потому что он считает себя главным героем этой истории, а всех остальных он держит за статистов, которые не могут помешать его планам». «Я еще больше жажду познакомиться с ним поближе». «И снова я говорю тебе, что это плохая идея. Мы оба видели его в деле. Если что-то пойдет не так, ты не вывезешь». «А ты вывезешь?» «Не знаю», — честно сказал магистр. «В нечестной драке, по правилам нашего мира, он бы даже вспотеть меня не заставил, а здесь не знаю. Но при любом раскладе у меня шансов больше, чем у тебя». «Если мы пойдем вдвоем, мы не пойдем вдвоем», — отрезал магистр. «Потому что тебя к этому моменту здесь вообще не должно быть. Здесь достаточно тихо и гармонично, чтобы ты смогла рассмотреть дорогу домой». «Наверное». «Но, черт побери, Аберон». «Домой», я сказал. «Мне весьма импонирует твоя забота о моей безопасности». «Твоя безопасность здесь на втором плане. Мне нужно, чтобы ты призвала сюда смерть». «Кого?» – изумился брат Виталий. «Ну, это типа прозвище такое. Он не настоящий смерть, просто похож». «Послушай, а он разве не... в смысле смерть и вот этот вот мясорубка? Их, кажется, и зовут как-то похоже». «Случайное совпадение, не более. Мне он здесь не ради герцога нужен». «А зачем?» – спросил Шикла. «Я уверена, что мне будет легче с ним разговаривать, если я смогу сообщить ему цель всего этого путешествия». «Меня интересует один из его навыков, а именно астральный воин». «Очередная ересь!» – вздохнул брат Виталий. «Ты сама видела, что за хреновина напала на особняк Волковских», – заметил магистр. «И она пришла не с нашей стороны, она местная. В здешней инфосфере завелась какая-то муть, с которой было бы неплохо разобраться, но у меня нет к ней доступа, а у смерти есть». «Что ж, ты меня почти убедил. А как вообще он должен пройти в этот мир?» «Так же, как и я. Есть портал, открывающийся каждые 2 недели, если вдруг они еще этого не знают. Портал открывается в окрестностях Блумфилда. Точное местонахождение они могут спросить у тамошнего меня, в смысле у тамошнего травника». «Где-то есть еще один ты?» – изумилась Шикла. «Как же это получилось?» «Он не совсем я, точнее, совсем не я, просто похож». «Какая запутанная ересь! Это все потому, что ложь ходит кривыми окольными путями, а правда выбирает прямую дорогу». «Сейчас вот вообще не время читать проповеди», – оборвал его магистр. «Итак, задача понятна?» – Шикла кивнула. «Тогда возвращайся к себе и приведи мне смерть». «Бойся высказывать такие желания вслух», – прокомментировал брат Виталий. Магистр отмахнулся. Называть Бордена Борденом в присутствии монаха он не хотел. Он вообще предпочел бы, чтобы они не пересекались, во избежание лишних вопросов, так сказать, которые непременно возникнут с обеих сторон, потому что Борден брата Виталия тоже узнает. «Мне направить его в столицу?» – спросила Шикла. «Вообще, без разницы. Доступ к инфосфере возможен из любого места планеты. К тому же портал откроется не завтра. И я надеюсь, что к тому времени, когда он таки откроется, я свои дела в столице уже завершу, и меня здесь не будет». «Понятно», – сказал Шикла. «Теперь ты готова отправиться домой?» «Теперь готова. Но вам лучше бы выйти и оставить меня одно». «Колебания эфира слушать будешь?» – уточнил магистр. «Не хочу лишний раз вас смущать». «Что она имела в виду?» – спросил брат Виталий, когда они вышли в коридор. «Открытие пути домой – это ритуал. И поскольку она демон похоти, разврата, соблазнения и прочих приятных вещей, ритуалы у нее соответствующие. Скорее всего, она примет демоническую форму и будет голой танцевать на столе. Или что-то вроде того. Не думаю, что тебе стоит это видеть». «Пожалуй, в этом я с тобой соглашусь. А ты, выходит, не такой демон?» «Вообще не такой». Из-за довольно хлипкой, даже на вид двери номера, донеслись летания команд, сменившиеся скрежетом. Как будто по полу двигали что-то тяжелое. Брат Виталий попытался замаскировать эти звуки приступом кашля, но сдался уже 30 секунд. Магистр с безмятежным видом рассматривал ковровую дорожку, носившую следы 1000 ног прошедших по этому коридору постояльцев, и пытался угадать, какого цвета она была изначально. В номере что-то упало и разбилось. Возможно, это был графин с водой, который стоял на столе. В следующий миг в осколки превратились и стаканы. В соседнем номере зажегся свет. Дверь приоткрылась. Заспанный постоялец высунул голову в коридор. «Какого х...» Увидев священника, он осекся. «Экзорцизм у нас», — объяснил магистр. «Дело, как вы понимаете, отлагательств не терпит и до утра подождать никак не может. Придется потерпеть». Дверь закрылась. Магистру пришлось повторять эту легенду еще 3. Брат Виталий каждый раз закатывал глаза, но опровергать его не спешил. Через полчаса магистр решил, что с него хватит. Заглянул в их номер и увидел Шиклу, кружащуюся на полу, как он и предсказывал, голую, но хотя бы не в демонической форме. «Ты пока не заходи», — сказал он брату Виталию, закрывая за собой дверь. «Шикла, ты издеваешься? Я знаком с ритуалом, он не должен длиться полчаса». «Я не могу», — сказала Шикла и обессиленно упала на кровать. Номер выглядел так, как будто в нем танцевал безумные пляски голый суккуб. Магистр поднял с пола стул, сел и полез в карман за папиросами. «Что значит «не можешь»?» «То и значит, у меня не получается». «Считается, что демоны всегда могут найти путь в свой собственный ад». «Я не потеряла путь, я его вижу. У меня просто не получается по нему пройти, словно там стоит какая-то невидимая преграда. Стоит и не пускает меня». «Просто не пускает или еще и отталкивает?» – поинтересовался магистр. «А есть какая-то разница?» «В сущности, нет». «Похоже, я застряла тут с тобой до следующего открытия портала». «И это уже нифига не весело. Оденься, и я позову обратно монаха. Нечего ему в коридоре отсвечивать, когда у нас экзорцизм». «А у нас экзорцизм?» – удивилась Шикла. «Надо было как-то объяснить все эти странные звуки». Шикла встала с кровати, но только для того, чтобы наколдовать себе одежду, а потом сразу же повалилась обратно. Магистр выглянул в коридор и позвал брата Виталия. «Она все еще здесь!» «Ты тоже заметил, да?» – спросил магистр. «Что-то пошло не так». «В этом мире все шло не так. Английские герцоги какого-то черта собирались жениться на провинциальных графских дочках. Из-под земли лезли чудовища, которых не должно было существовать в местной природе. А призванный демон, обладающий полной свободой действия и не связанный с призывателем никакими обязательствами, не мог вернуться домой. Вдобавок ко всему, мир оказался населен двойниками знакомых магистру людей. Конечно, после его визита на одного двойника уже стало меньше, и магистр надеялся, что ему удастся разобраться и со вторым. Но тенденция настораживала. И ведь двойниками эти люди были не только внешне. У каждого находились общие черты с оригиналом. Сэр Гарольд Борден был чертовски опасен. Брат Виталий постоянно таскал с собой дробовик, а губернатор любил развлекаться призывом суккубов. Один случай еще можно было списать на совпадение, но три... «Что ж, похоже, что настала пора внести изменения в наш план», — сказал магистр.